Глава 6. Четыре разбойника. Подвиги Альбера де Вильрожа запечатлены неизгладимыми письменами на лицах похитителей бриллиантов. В заброшенном шалаше. Полугиппопотамы, полубизоны. Его преподобие. Угасающая отрасль промышленности. Любовь и ненависть африканского бандита. Воры, пьяницы и картежники. Еще о сокровищах кафрских королей. План класса. Письмо и газетная заметка. Сплетение интриг. Человек, которому нужен труп. Пусть меня возьмут черти, и пусть они свернут шеи всем нам, если я хотя бы теперь не избавлюсь от этого француза. Брат мой класс, мне кажется, вы опять тешите себя несбыточной мечтой. Чума на вашу голову, Корнелис. Вы мне всегда и во всем противоречите. У вас какая-то мания. Ладно. Только что вы пожелали видеть когти Вельзевула на моей шее. Теперь вы призываете на мою голову чуму. Брат мой класс, вы заговариваетесь. У брата класса потемнело в глазах. Вы хотите сказать, Питер покраснело? Он видел кровь. Оставьте меня в покое. Что я вам, бабенка какая-нибудь? Для меня что человека зарезать, что цыпленка одно и то же. Я понимаю, зарезать кафра или готтентота, но европейцы, это все-таки, знаете, другое дело. Подумаешь, я заколол его так же спокойно, как его собаку. Больше того, у собаки все-таки были клыки, она могла защищаться, а хозяин был совсем как баран. Тогда я не понимаю, почему вы волнуетесь. Я вас никогда не видел в таком состоянии. Вы меня удивляете и даже тревожите. Меня взволновала встреча с французом, пропади он пропадом. Надо было в таком случае обойтись с ним так, как вы обошлись с торговцем. Да ведь вы знаете... Он какой-то демон, он силен и ловок, как ни один из нас. Ну уж это положим, я вас не понимаю. Этот сумасброд вызвал вас на дуэль, а вы были достаточно глупы, чтобы пойти стреляться с ним и промахнуться. Вдобавок вы едва не ухлопали отца той молодой особы, руки которой добивались. А теперь вы сплетаете вашему сопернику венок из мирты и лавры и считаете, что он стоит выше таких храбрецов, как мы. Да никогда я с этим не соглашусь. Просто вы слепец. Ладно, будет вам, раскаркались. Он, однако, не очень-то испугался всех нас вместе взятых, и у вас еще остались достаточно убедительные доказательства на лицах. Взять хотя бы тебя, Корнелис. Ты, конечно, задавака, а все-таки он всадил тебе револьверную пулю прямо в глаз». Выстрел был меткий, не спорю, но что из этого, я с ним еще раз плачусь. А вы, Питер, почему бы вам не пойти попросить его, чтобы он еще раз сломал свою саблю о ваш череп? Дурак! Я потому и сержусь на вас, что у вас была полная возможность свести с ним все счеты, а вы... Вы, по-видимому, забыли, возразил тот, кого называли классом, как великолепно он вел отступление. 3 недели подряд он разгадывал все наши хитрости, обходил все наши ловушки и умел не попадаться нам на глаза. Он как будто знает местность лучше нас, и когда он наконец-то изволил попасться, дело кончилось тем, что 2 из нас остались на месте. А с ним еще была женщина, которую ему надо было оберегать. Я вас уверяю, это не человек, а демон. А нельзя ли узнать, как вам удалось избавиться от него? Ну, конечно. Я затем и пригласил вас в эту собачью будку, чтобы рассказать вам все, что я сделал, и каковы мои дальнейшие планы. Говорите, мы вас слушаем. Хорошо. Только вы, ваше преподобие, сходите, осмотрите местность. Нет ли какой-нибудь опасности? Благо у вас глаза кошки и чуткий слух горного козла. А я тем временем прополощу-ка себе глотку и соберусь с мыслями. Четвертый субъект, до сих пор хранивший молчание, встал и удалился неслышными шагами хищника, выходящего на охоту. Еще стояла глубокая ночь. До рассвета было не меньше 2 часов. Помещение, в котором происходило описываемое нами совещание, вполне заслуживало нелестного названия собачьей будки, данного ему классом. Несколько плохо сколоченных досок, щели между которыми были кое-как заткнуты смесью глины и просеной соломой, и полусгнившие листья вместо крыши, вот и все. Мебель соответствующая. Постелью служила груда листьев, вместо стульев бычьи черепа с рогами, заменявшими подлокотники. Вместо стола неочищенный от коры пень, на котором слезилась сальная свечка. 3 огромных длинноствольных ружья с тяжелыми прикладами прислонены к стене. Нетрудно узнать в них те почтенные голландские ружья, которые не изменили своего вида за 150 лет. В Трансвале и в Оранжевой Республике колонисты передают их из рода в род и пользуются ими еще и поныне. Роман написан в 1883 году, несмотря на все достижения современной техники. Единственное изменение, которое привнесли эти отчаянные рутинеры, заключается в курковой системе. Да и на это потребовался упорный труд 2 поколений. Конечно, этот старый железный лом не может выдержать никакого сравнения с современным карабином, однако в руках таких прекрасных стрелков, как буры, он все еще представляет весьма грозную опасность. На столе стояли большие бычьи рога с кап-бренди. На полу валялись сумки, в каждой из которых можно было бы поместить 3-месячного теленка, как зайца в якташе. Эти громадные ружья и эти рога, вмещающие достаточно водки, чтобы напоить целый взвод, вполне соответствовали росту и телосложению хозяев. В хижине находились 3 гиганта в возрасте от 19 до 35 лет. Помесь бизона с гиппопотамом. 6 футов роста. Длинные, круглые, толстые, тяжелые, неотесанные туловища, к которым прикреплены до безобразия могучие конечности, делали их похожими на людей другой породы и другого века. Лица, обожженные горячим африканским солнцем, не имели той бледности, которая свойственна креолам Гвианы и больших Малайских островов. Это широкие, простоватые лица с правильными чертами, и все же есть в них грубость и жестокость, свойственные крупным толстокожим. Все 3 носят одинаковые куртки и штаны из желтоватой кожи. Это платье исцарапано колючками и покрыто пятнами жира и крови, крови людей и животных. Все 3 гиганта поразительно похожи друг на друга. Однако благодаря некоторым неизгладимым особым приметам, которые имеют 2 из них, спутать их невозможно. Эти особые приметы – последствия страшной борьбы, на которую намекал субъект, называемый классом. Корнелис кривой. Вместо левого глаза у него страшный лилового цвета шрам, по-видимому, полученный от выстрела в упор из мушкета. У Питера на голове от бровей до темени тоже великолепный рубец, проложенный как пробор посредине головы и делящий шевелюру на 2 абсолютно симметричные части. Вид этого рубца наводит на мысль о добром клинке и твердой руке, но также и о черепной коробке, не боящейся испытаний. Несколько слов, которые обронил класс в минуту дурного настроения, заставляют предположить, что к этим 2 шедеврам пластической хирургии причастен Альбер де Вильрош.